Раздел 3. Гражданская война и иностранная интервенция. На фронтах гражданской войны. Гражданская война началась в ноябре 1917 года. После нескольких дней вооруженных столкновений, повлекших сотни жертв, власть в Москве перешла к большевикам. В провинции, по классификации КИПа, захват власти большевиками происходил тремя способами. В городах и районах со старыми рабочими традициями, где рабочий класс был относительно однороден, Иваново, Кострома, шахты Урала, советы и заводские комитеты еще до октября состояли в основном из большевиков. В этих городах революция выразилась просто в мирном узаконении этого большинства, в новых революционных учреждениях, например, в комитетах народной власти, местных вариантах ПВРК. В больших промышленных и торговых центрах Казань, Самара, Саратов, Нижний Новгород, социально менее однородных и наполненных беженцами, в советах преобладали эсеры и меньшевики. В октябре там была создана большевистская вторая власть, чаще всего на базе гарнизона или заводского комитета. После недолгой борьбы эта власть одерживала верх, что не исключало в дальнейшем временного участия меньшевиков и эсеров в местном управлении. Наконец, в средних городах, со слабо развитой промышленностью, но являющихся центрами торговли и сельского хозяйства, Курск, Воронеж, Орел, Тамбов, Калуга, города Сибири, где большевики были в явном меньшинстве, местные советы создавали антибольшевистские комитеты спасения. Здесь захват власти большевиками сопровождался вооруженными кровавыми столкновениями. Тем не менее, через месяц после Октябрьской революции новая власть контролировала большую часть севера и центра России до Средней Волги, а также значительное число населенных пунктов вплоть до Кавказа, Баку, и Средней Азии, Ташкент. Влияние меньшевиков сохранялось в Грузии, во многих небольших городах страны, в советах преобладали эсеры. Основными очагами сопротивления были районы Дона и Кубани, Украина и Финляндия. Основываясь на Декларации прав народов России, Украина и Финляндия заявили о своей независимости. В мае к ним присоединились часть Восточной России и Западной Сибири. Первый Вандеей стал бунт донского казачества. Казаки резко отличались от остальных русских крестьян. Они имели право получать 30 десятин земли за воинскую службу, которую несли до 36 лет. В новых землях они не нуждались, но хотели сохранить то, чем уже владели. Потребовалось всего несколько неудачных заявлений большевиков, в которых они клеймили кулаков, чтобы вызвать недовольство казаков. Противники советской власти обращались к казакам в надежде превратить их в своих сторонников. Генералом Алексеевым была создана добровольческая армия под командованием генерала Корнилова. После смерти Корнилова в апреле 18 года этот пост занял генерал Деникин. Добровольческая армия состояла в основном из офицеров. Зимой 17-18 года ее численность не превышала 3000 человек. Царская армия насчитывала в 1917 году 133 тысячи офицеров. Преследуемая большевистскими войсками генерала Сиверса, отягощенная присоединившимися к ней политическими деятелями, журналистами, преподавателями, женами офицеров, добровольческая армия понесла большие потери между Ростовом и Екатеринодаром и спаслась только благодаря тому, что в армии Сиверса взбунтовались казаки. 10 апреля восставшие донские и кубанские казаки избрали генерала Краснова атаманом Великого войска Донского. После переговоров с немцами, захватившими Украину, был заключен договор о поставках оружия Первой Белой армии. В первые же дни новой власти Рада отказалась признать большевистский совнарком законным правительством страны, потребовала его замены социалистическим представительным правительством и объявила о независимости Украины. На созванном в Киеве съезде Советов Украины сторонники Рады получили большинство. Большевики покинули этот съезд и в Харькове собрали собственный, признавший себя единственным законным правительством Украины и заявивший о своем единстве с центральной властью в Петрограде. 12 декабря харьковские большевики выдворили из исполнительного комитета Совета представителей других партий. 6000 красноармейцев и моряков под командованием Антонова Овсеенко начали военные действия против Рады. 9 февраля советские войска вступили в буржуазный Киев. При этом не обошлось без крайностей. Рада попросила помощи у центральноевропейских держав, с которыми она вела переговоры о мире в Брест-Литовске. 1 марта германские войска вошли в Киев, где была восстановлена власть Рады, но под опекой оккупационной армии. Третий фронт гражданской войны находился на востоке. Десятки тысяч чешских и словацких солдат, отказавшись защищать Австро-Венгерскую империю, объявили себя военнопленными у русских братьев и получили разрешение добраться до Владивостока, чтобы затем присоединиться к французской армии. Согласно договору, заключенному 26 марта 1918 года с советским правительством, эти 30 тысяч солдат должны были продвигаться не как боевое подразделение, а как группа граждан, располагающая оружием, чтобы отражать возможные нападения контрреволюционеров. Однако во время продвижения участились ее конфликты с местными властями. Поскольку боевого оружия у чехов и словаков было больше, чем предусматривалось соглашением, власти решили его конфисковать. 26 мая в Челябинске конфликты перешли в настоящие сражения, и белочехи заняли город. Через несколько недель они взяли под контроль многие города вдоль Транссибирской магистрали, имеющие стратегическое значение, такие как Омск, Томск, Самара, Екатеринбург. С этого времени мощная армия, в то время 30 тысяч вооруженных людей являлись крупной воинской группировкой на советской территории, перерезала жизненную артерию, связывающую европейскую часть России с Сибирью. Наступление белочехов получило незамедлительную поддержку эсеров, организовавших в Самаре комитет из депутатов разогнанного учредительного собрания Комуч, который призвал крестьян к борьбе против большевизма за свободу. Казань, Симбирск, Уфа примкнули к Комучу. Однако мобилизация, объявленная комитетом, продлилась недолго. Население не желало служить в какой бы то ни было армии. Удалось собрать в народную армию Комуча не более 30 тысяч человек. Наиболее боеспособную ее часть составили рабочие Ижевского и Воткинского заводов, которые восстали против большевиков и заявили о своей солидарности с Комучем. 8 сентября, после нескольких неудачных попыток, Комучу удалось созвать в Уфе конференцию оппозиционных сил. На ней присутствовало около 150 делегатов, половина из них эсеры. Были представители кадетов, три меньшевика и члены группы «Единство», близкой к Плеханову. Делегаты разделились на две группы. Левое крыло требовало создания правительства, которое признавало бы учредительное собрание и на него опиралось. Правое во главе с кадетами настаивало прежде всего на создании сильного коллегиального органа власти, независимого от какого бы то ни было выборного собрания. Споры продолжались две недели. Наконец победила вторая точка зрения. На конференции было создано Всероссийское временное правительство, коллегия из пяти членов, куда вошли эсеры Авксентьев и Зензинов, лидеры Камуча, кадет Астров, генерал Болдырев, умеренных взглядов, и Вологодский, президент сибирского правительства, недавно созданного в Омске и гораздо более правого, чем Камуч. С самого начала коллегия была обреченным на провал компромиссом. 8 октября пала Самара, вновь взятая большевиками, что окончательно ослабило позицию левых. Влияние правых сил в Омске, наоборот, возросло. Вологодский потребовал возврата земель их бывшим владельцам. ЦК эсеров резко осудил эту меру и порвал с коллегией. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак и присоединившиеся к нему офицеры царской армии свергли коллегию. Разобщенная и бессильная демократическая оппозиция была поглощена военной контрреволюцией. Помимо трех уже установившихся большевистских фронтов Дона, Украины и Транссибирской магистрали, на территории, контролируемой центральной властью, вели борьбу разрозненные подпольные группы, в основном эсеровские. Они действовали теми же методами, как и против царского режима. Их арсенал по-прежнему состоял из покушений, забастовок, террористических актов. Самые активные противники новой власти объединились в Союз защиты Родины-Матери и Свободы во главе с Савенковым. Эта организация была косвенно связана с добровольческой армией. 6 июля 1918 года группы Савенкова захватили Ярославль, 250 километров от Москвы. Затем, согласовав свои действия с наступлением добровольческой армии, группы Савенкова должны были выступить на Москву. Но операция провалилась. Группам Савенкова пришлось оставить Ярославль, где в течение 2 недель они снискали расположение населения, боявшегося контрнаступления большевиков. По советским официальным данным, летом 1918 года в районах, находившихся под контролем большевиков, из-за политики продразверстки, которая велась продовольственными отрядами и комитетами крестьянской бедноты, созданными в июле, произошло 108 кулацких бунтов. Разворачивалась настоящая партизанская война, свидетельствующая о возобновлении вечного конфликта между двумя общественными силами, на которые делилась русская нация. Деревня выступила против города, а город против деревни. После революции было столько же крестьянских бунтов, сколько и до октября. 24 июня 1918 года ЦК левых эсеров, резко выступавших против подписания Брест-Литовского договора и все больше критиковавших аграрную политику Ленина, решил в интересах русской и международной революции организовать ряд террористических актов против виднейших представителей германского империализма. Это решение должно было быть предано гласности, чтобы в этой схватке партия не была использована контрреволюционными элементами. Было постановлено немедленно приступить к широкой пропаганде необходимости твердой, последовательной, интернациональной и революционно-социалистической политики в Советской России. Левые эсеры, неисправимые утописты, верные последователи политических воззрений Лаврова и Бакунина и террористических традиций народничества, подготовили покушение на немецкого посла в Москве фон Мирбаха. Он был убит 6 июля левым эсером, сотрудником ВЧК Блюмкиным. После этого эсеры безуспешно попытались осуществить государственный переворот, арестовав большевистских руководителей ВЧК Дзержинского и Лациса. Поскольку не было предварительного плана действий, воинские части, верные эсерам, не выступили, продолжая охранять ЦК своей партии. Только одному отряду из 20 человек удалось захватить центральный телеграф и отправить несколько телеграмм в провинции, приостанавливающих действие всех приказов, подписанных Лениным. Эсеры даже не попытались захватить другие стратегические пункты столицы, и через несколько часов восстание было подавлено. Большевики отдали приказ о срочном аресте всех эсеровских руководителей и левоэсеровских депутатов съезда Советов, сессия которого проходила в это время в Большом театре. Мария Спиридонова была арестована, приговорена к 1 году тюремного заключения, но потом помилована. Большевики не решились спровоцировать народное негодование чрезмерной строгостью по отношению к виновным в покушении на Мирбаха, одобренным народом. Большевики воспользовались восстанием, о котором, по некоторым источникам, Дзержинский был заранее информирован, и решили избавиться от эсеров в политическом отношении. Их газеты были запрещены. На заседании съезда Советов было разрешено остаться лишь тем эсером, кто согласился категорически отмежеваться от своего участия в событиях 6 и 7 июля. Многие левые эсеры дезавуировали свой ЦК в надежде остаться в Советах. На практике их участие в политической жизни свелось к минимуму, и через несколько месяцев эсеров удалили из всех местных органов. Силы, оппозиционные большевикам, были очень неоднородны. Они боролись как с большевиками, так и между собой. Левые эсеры не имели ничего общего со сторонниками Савенкова, а самарский комуч — с царскими офицерами, собиравшимися свергнуть омское правительство. Тем не менее, летом 1918 года оппозиционные группы, казалось, объединились и стали реальной угрозой большевистской власти, под чьим контролем осталась только территория вокруг Москвы. Украину захватили немцы, Дон и Кубань — Краснов и Деникин, Ярославль — Савенков. Армия русского народа, собранная комучем, занимала территорию вплоть до Казани. Белочехи перерезали Транссибирскую магистраль. 30 августа террористическая группа савенковского толка убила председателя Петроградской ЧК Урицкого, а правая эсерка Каплан тяжело ранила Ленина. Ко внутренней оппозиции прибавилась вскоре иностранная интервенция.